Глава 9. Побег. Чтобы не провоцировать патрули дружинников, наводнившие улицы городища, я оставил меч в доме скорняка, сунул за пояс боевой топорик и, накинув грубую суконную накидку с капюшоном, отправился на базар. Может, показалось, но странный тип увязался за мной от дома скорняка. Уже подходя к базару, я остановился и резко повернулся, но хвоста не было. Да уж, паранойя какая-то началась после того, как я покинул старую крепость. Покрутился с минуту, убедившись, что действительно показалось, я направился к торговым рядам. Купил всего понемногу – вяленого мяса, крупы, сыра. В лавке беззубой бабки-повитухи набрал всяких снадобий и трав. Мало ли чего случится в дороге. Заскочил в лавку продавца одежды, самую дешевую, и прикупил кое-каких теплых вещей. Покрутился еще немного в торговых рядах, убедившись, что никто меня не пасет. Направился в таверну, что при посадской ярмарке, выпить чего крепкого, а то продрогни на шутку, да и нервы как струна. Недолго я в одиночестве цедил кружку крепкого меда. Посетителей было немного, и в очередной раз звякнувший колокольчик на двери привлек мое внимание. Тарин остановился, войдя в таверну, нашел меня глазами и, кивнув, будто в подтверждение своим каким-то мыслям, направился ко мне. «Торбу твою я сохранил по приказу князя в канаве отхожей», – присел за стол воевода. «Талис что-нибудь говорил про меня?» «Говорил», – кивнул Тарин и жестом позвал служку при таверне. «Завтра, если попадешься патрулям дружины, окажешься в подвале суда хранителей». «Где? Я не ослышался?» «Не ослышался. Талис подписал указ о прощении ордена. А еще теперь при князе будет советник Корен. Помнишь такого?» «Точно. Я чуть не подпрыгнул на тяжелом табурете. В крепости, пока ждал приема, был один человек. Важный такой, в тунике, что судьи и хранители раньше носили». «Вот верно. Он с иноземцами прибыл. Червь навозный». Желваки играли на скулах Тарина. «Эх, держит меня клятва, иначе...» «А меня не держит...» Уже немного захмелев, я допил содержимое кружки и, достав кисет, стал набивать трубку ядреным самосадом, что купил на базаре. «По совести и по чести я верен должен быть клятве князю. Так что предупреждаю тебя, как друга предупреждаю. Уходи из городища. Завтра с рассветом уйдем протокой к Желтым горам. Чернаву найти надо. Пропала она куда-то. Как раз перед тем, как все на заимке Вараса случилось. Пусть боги примут его». Тарин отлил меда в мою опустевшую кружку и, поднявшись, сделал несколько глотков. Я последовал его примеру. Встал и в поминание Вараса выпил. В таверну вбежал запыхавшийся дружинник и, отыскав воеводу, быстро подошел к столу. «Воевода, князь приказал седлать коней. Хочет с княгиней иноземной вокруг городища объехать, пока светло еще». «Хорошо, передай караулу, чтобы разъезд был готов и ждал у ворот старого городища. Я скоро». Дружинник испарился так же быстро, как и появился. «Совсем головой захворал наш князь после встречи с княгиней иноземцев». «Красиво, спору нет», – Тарин задумчиво покачал головой, а потом протянул мне руку. «Береги себя, Дарину береги, прощай». «Прощай, воевода Тарин», – сказал я уже в спину уходящему другу и когда-то наставнику. С приближением зимы и день заметно сократился. Выйдя из таверны, я постоял немного, вспоминая ориентиры в виде башен старой крепости, и решил немного сократить дорогу до посада и дома скорняка. Нет, все же не показалось. Два силуэта прошмыгнули за изгородь небольшого домишки, когда я остановился, одолеваемый своей паранойей, и резко обернулся. Узкая улочка, канава с нечистотами и серые сумерки. Дальше дорога пошире. Крестьянские дворы начинаются. Где-то тут надо свернуть, чтобы выйти к улице лавочников. Ага, вот и ориентир. Вывеска на углу каменного дома, да улица досками выложена. Идти оставалось немного. Еще минут 10 придется поплутать. Выбирая место потемнее и прижимаясь к стенам домов, ускорил шаг. Мои провожатые не отставали. Странные ощущения. Опасности не чувствую, но то, что они по мою душу, это как пить дать. Скорнежная лавка уже закрывалась. Работников, что расходились по домам, провожал, стоя в дверях кованый. Увидев меня, он покачал головой и сказал: «Кабы один был, так хоть пропади совсем. Чего девки-то нутро мотать?» «Ну, задержался немного». Я остановился у двери и снова обернулся назад. «Что, плачет?» «Выплакала уж все. Я ее, пока обедали, напоил отваром хмельным. Спит она. Иди уже». Старый наемник с осуждением посмотрел на меня и покачал головой. «Похлебка поди не остыла. Поешь». Я тихо прошел в комнату на втором этаже и сложил у двери сверток с покупками. Дарина спала, завернувшись в мой кафтан на широкой лавке у окна. На столе тускло горела лампада. Я пододвинул высокий медный кувшин так, чтобы свет не падал на окна, а сам медленно подошел к одному из них. Разглядел не сразу, так как мои провожатые встали в тени одного из домов. Вот к ним присоединился кто-то третий. Они поговорили, этот третий остался, а двое ушли. «Что там?» Шепотом, чтобы не будить Дарину, спросил кованый. Он закрыл лавку и поднялся наверх. «Похоже, следят за мной». «А говорил, что не сбег», — хмыкнул старый наемник. «Нет, это не дружинники. Да и не стал бы князь этот концерт со слежкой устраивать». «Чего?» «Я говорю, это не люди князя». «А кто тогда?» Кованый с интересом присмотрелся в окно. «Не вижу никого». «Да вон!» – хотел я было показать, где стоит человек, но осекся. «Вон там было видно, пока свет в окошке на углу того дома не погас». «Вы чего?» – Дарина села на лавке, протирая глаза. Наше со стариком перешептывание оказалось не таким тихим. «Выспалась». Присел я рядом и обнял ее. «А ты чего так долго не приходил?» «С Тарином встречался. Завтра на рассвете уплываем». «К желтым горам?» «Еще не решил. Не знаю. Давай сначала эту ночь переживем». Рассказал Дарине и Кованому о слежке от таверны, после чего Дарина сосредоточенно принялась собирать наши вещи, предусмотрительно оставив у окна свой колчан. А старик сказал, что пойдет и зажжет уличную лампаду у входа в лавку, да проверит, как закрыл дверь и ставни в лавке внизу. Я же полез в свой ранец, извлек из него увесистый сверток и развернул в свете лампады. Вот он, мой туз в рукаве. 106-й тос в пошитом мной чехле, который можно закрепить за спиной. Ремень с подсумками и 16 патронов. 11 пулевых латунок и 5 заводских. Волчья картечь в пластике. Латунки пусть полежат, а картечь... Один в ствол, 4 в магазин. Старый наемник, наблюдая за моими манипуляциями, присел на табурет у окна и сказал: «Оружейник, значит?» «Ага». «Без колдовства, поди, не обошлось?» «Скорее, без вмешательства богов», — ответил я и, вставив по местным понятиям оружие массового поражения в чехол, закрепил его на поясе. «Чудной ты оружейник». «Был оружейник. Не служу я теперь князю». «Как бы не пожалел». «А чего мне жалеть-то? Не в подвале суда хранителей. Уже хорошо». «Я про князя. Как бы он не пожалел». Старик смотрел на меня таким взглядом, каким когда-то на меня смотрел Тарин, когда мы плыли протокой. А он высказывал свои предположения о том, что я вовсе не охотник с провалами в памяти». «Ладно, Дарина, раз уж ты выспалась, то посматривай в окно, да прислушивайся, не лезет ли кто в дом. А через 3 часа разбуди меня», – сказал я, осмотрел 2 собранных у двери баула и свой ранец с притороченным к нему мечом. Сон не шел. Я лежал на спине, выложив на пол под лавку топорик. Минут 40, может час, пялился в потолок. Дарина, подставив к окну табурет, присматривала за улицей. А Кованый спустился вниз, где тоже некоторое время шарахался из угла в угол, скрипя половицами, но потом затих. И я, слава богам, наконец сомкнул глаза.